Гитлер поставил перед собой две цели, и ничто не заставит его отступиться от них. Я говорю об агрессии против Советского Союза ради аннексии Украины и об уничтожении евреев. Как мне хотелось, чтобы все наши политические деятели рассуждали так, как вы, твердо проговорил Берзин, хотя в голосе его слышалась и нотка сожаления. Здесь все время рассуждают о нацистской угрозе, но представляют ее себе как нечто весьма отдаленное. Как бы эта слепота не обошлась нам очень дорого. Полусерьезно, полушутя, я заметил, но ведь в конце концов у вас есть служба разведки, и я не поверю, что ваши агенты не информируют вас о военных приготовлениях Германии. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, чем все это кончится. Наши агенты, говорите вы. А знаете ли вы, как они действуют? Что ж, скажу вам. Сначала они читают правду, а затем составляют свои телеграммы, не включая в них ничего, что могло бы не понравиться руководству партии. Примечание: это не совсем верно. От агентов поступала в основном объективная информация. Видимо, здесь имеется в виду информация, поступавшая по официальным каналам. Мы страшно скованы решением партии, запрещающим нам засылать агентов в Германию. Вам как раз предстоит проехать через Германию. Смотрите в оба, постарайтесь увидеть побольше из того, что там творится. Когда выполните свое задание и приедете обратно, зайдете ко мне, и мы вернемся к этому разговору. Между прочим, чем вы занимаетесь сейчас? Я журналист, работаю в газете «Der Emes». Понимаю, но не беспокойтесь. Если понадобится, вам найдут замену. Наша беседа закончилась. Выходя из кабинета Берзина, чей ясный и холодный ум произвел на меня большое впечатление, я смутно сознавал, что сделал первый шаг в направлении самого главного дела всей моей жизни. День моего отъезда приближался, но был ненадолго отсрочен из-за одного обстоятельства, которое мы, впрочем, предвидели. На свет родился Эдгар, наш второй сын. 26 декабря 1936 года я сел на поезд, шедший в Финляндию. Через Швецию попал в Антверпен, где с головы до ног оделся и обулся во все новое. Наконец, 1 января 1937 года я прибыл в Париж и на завтра же отправился к адвокату Ферруччи. Он весьма любезно принял меня и в мою честь поставил пластинку ансамбля песни и пляски Красной Армии. «Я пришел, чтобы разобраться в деле Фантомаса», — сказал я ему. «Ах, знаете, эта история довольно запутанна. Но в одном я твердо уверен — Рикье невиновен. Это классический случай юридической подтасовки. Обвинить невинного, чтобы обелить виновного. Могу ли я получить доступ к архивам этого процесса? Да, но только через месяц. Тогда мне дадут это досье, да и то не более чем на сутки. Не имея никаких дел, я ненадолго съездил в Швейцарию, где наслаждался зрелищем зимних Альп и на редкость вкусными пирожными. В жизни коммуниста-активиста такого рода периоды крайне редки, и не использовать их просто грешно. Я вернулся в отличной форме, и адвокаты Ферруччи и Андро Филипп вручили мне досье Фантомаса. Я с головой ушел в эти документы и обнаружил среди них 23 письма, ни разу не упоминавшихся на процессе. Это была корреспонденция между одним двойным агентом, голландцем по имени Свиц, и американским военным атташе в Париже. Из писем становилось абсолютно ясно, что Свиц выдал всю группу французской полиции и только благодаря вмешательству своего влиятельного покровителя был выпущен на свободу. Я внимательнейшим образом прочитал от начала и до конца все 23 письма. В них содержались неоспоримые доказательства провокаций. Поведение Свитца объяснялось его прошлым.